минут, хорошо? Фридрих Шиллер в переводе Печерином. «Певцы древнего мира». Где, скажите, певцы те могучие, те доблестны мужи, кои народов толпы словом пленяли живым, кои с небес божество низводили на землю от смертных, дух восхищали горе на песнопенье крилах? Ах, есть ныне певцы, нет подвигов, радостно лирный глаз пробуждающих. Ах, некому слушать певца, древних веков песнопевцы, летало могучее ваше слово из уст в уста, всех потрясая сердца, как пред святынею всякий пред тем преклонялся, что гений словом живым сотворил или волшебным резцом. Пламень певца возжигал сердечные внемлющих чувства, внемлющих чувства сердец пламень питали певца и очищали, питая. Счастливец, для коего внятно в гласе народа живом песни звучала душа, коему в жизни извне божество небожитель являлось, ныне едва лишь едва слышное в глуби сердец. Алло. Алло.